Глава 7. Глупые шутки. В 22 у меня еще не было мобильного телефона. Ну, вот так, у всех уже был, а у меня еще нет. Вещь дорогая, а звонить мне особо некому, матери только или Адите. В общем, в планах телефон был, но до дела они не доходили. «Вик, это консьерж. Там в холле кто-то тебя хочет». Голос Адити вынимает меня из глубинной депрессии, сожалений и жалости к себе. Я лежу на своей кровати у окна, свернувшись калачиком и укрывшись головой большим одеялом. Рядом стоит Адити и протягивает мне свой сотовый. Внезапно в ее глазах проявляется понимание. «А, это твое воскресное недоразумение, наверное. Ну, ясно». И в трубку. «Ее нет, она уехала и вернется не скоро». «Что значит, видел утром?» «Утром еще была, потом уехала». «Куда-куда?» «К тетке в Калгари». От неожиданности я отрываю тяжелую голову от подушки, сажусь на кровати и отмечаю, что мир ничуть не изменился. Пока я рефлексирую по поводу своего фиаско, Адити все так же прекрасно, активно и изобретательно. Ночные приключения чуть подпортили ее макияж и укладку, но в целом она выглядит вполне жизнерадостной и довольной судьбой, в отличие от меня. «Что он сделал?» Первый же вопрос. «Ничего, он тут ни при чем». «Нет уж, извини. Если я участвую в этой мелодраме, то, по крайней мере, имею право знать состав преступления». «Он ничего не сделал». «Совсем ничего?» И тут нужно отметить ее искреннее удивление. Адити ожидала от британца чего угодно, но только не бездействия. «Сделал, что должен был, и я ушла. Тема закрыта, Адити». Подруга мягко приземляется на край моей кровати. «Ты знаешь, в первый раз редко кто получает удовольствие». «Да не в этом дело». «А в чем?» «Адити не глупая девушка, и это одна из причин ее эксклюзивного билета в зону моего поражения». «Боже, только не говори, что ждала от него предложения руки и сердца». Я пытаюсь ответить, но не могу. В горле ком, и все силы уходят на то, чтобы проглотить его без осложнений. «Ну, ясно», – констатирует бывалый, не скрывая разочарования. «Я думал, ты умнее». «Признаться, я удивлена, что он вообще сюда прискакал. Чего хочет?» «Мне откуда знать?» «Ну-ну». Кивает и подходит к окну. «Да, это он, твой двухметровый британец. Стоит, подпирает свой Бьюик. Тоже мне принц на хромом коне». Затем с чувством добавляет. «Красавчик? Причем во всех смыслах. И девку самую упертую уложил, и лицо не теряет». «Ну, а внешне так и вообще. Реально красавчик. Ну, ладно, пойду узнаю, чего он хочет». «Не смей». И тут же выкручиваюсь. «Я же уехала. Он поймет, что ты соврала». «Ох, детка, тебе точно 22? Он и так знает, что никуда ты не уезжала. И стоит на самом видном месте как раз потому, что уверен, ты его видишь». «Не вижу». «Я сейчас выйду и ставлю 300 баксов, что ты подскочишь к окну». Баксы свои она не заработала, потому что к окну я не подскочила, а тихо и незаметно подкралась. Он действительно стоял, подпирая поясницей машину, ту самую, на которой подвозил нас пару недель назад. Адити подошла к нему, взглянула на наше окно, но, не обнаружив в нем меня, сосредоточилась на Кае. Говорили они недолго, и выяснить ей удалось только очевидное. «Он сказал, что обидел, но не уточнил, как. Так ты расскажешь или нет?» И я рассказала. Как будущий медик будущему медику. Как женщина женщине. «Ты предложила ему секс?» «Да». «А разве не ты говорила, что...» «Черт, Вики!» «Я шутила!» «Нет, ну... Черт, черт, черт!» Она вскакивает с моей кровати, прижимая свои красивые пальцы к глазам и качает головой. Я тоже поднимаюсь и держу себя руками, чтобы не распадаться на атомы. Отдышавшись, Адити кладет руку на мою поясницу. «Не переживай, все образуется. Смотри, вон под окнами же стоит, ждет тебя. Значит, все так и должно быть». «Что я сделала не так?» Понимаешь, Вик, секс на один раз – это самая крутая вещь на свете, но он не всегда то, что нужно в данную минуту, и не то, что приемлемо с каждым. Вот Олсен, он на один раз, понимаешь? А Кай? Нет, ну и он тоже вполне пригоден для одного раза, но он другой и ищет другого, это же видно. Как? В его глазах. Я сжимаю голову руками, сдавливаю ее изо всех сил и ненавижу. Ненавижу за тысячи или миллионы гребаных лишних нейронных связей, мешающих мне видеть то, что видят другие, не дающих полноценно жить среди них. Этот парень интересный. Даже мне он интересен не на один раз, жаль только нищий. Смотри на его Бьюик, смех один. Чем на таком корыте, лучше уж пешком. Или на автобусе. А дети смеются, и я невольно улыбаюсь, потому что машина у него действительно страшненькая. Внезапно обнаруживаю, как все-таки важны в жизни другие люди. Одиночество – не самая правильная форма существования. Кай еще долго не уезжал, и теперь он точно знал, где наше окно, поэтому смотреть в него могла только Адити. Я же лишь осторожно поглядывать. В груди громыхало, душа рыдала, а он все стоял. И пока стоял, я не спала. Уснешь тут как же. Уехал в четверть первого ночи, и Адити, способная держать руку на пульсе, даже сквозь сон, поинтересовалась. Уехал? Да. Ему на работу к 5 утра. Он на стройке вкалывает. Ты откуда знаешь? Он живет в одной квартире с другими ребятами. Олсеном, Лейфом, Мариной и Дженной. Я у Олсена спросила. Надо же, прямо как в сериале «Друзья». Так и есть, а все они его друзья. Вечером около 7 Кай приехал опять. И я снова не вышла. Не из вредности, просто мне еще слишком тяжело. На этот раз он не стоял, подперев машину, а был в ней. «Он спит», – констатировала Адити, внимательно изучившая Бьюик через свой мини-бинокль. «Наверное, на стройке работать не то, что девок невинности лишать». «Ладно тебе, не изви». «Уже защищаешь?» «Ну-ну». На следующий день он придумал кое-что получше. Заявился в приемную клинике своей матери. Думаю, мне сразу понравился его взгляд. Слишком серьезный. «У вас снова симптомы?» Не менее серьезно вопрошаю я, не отрывая глаз от своего компьютера. Он не отвечает. Просто стоит и ждет, пока я не посмотрю ему в глаза. Долго. И это напрочь выбивает из колеи настолько, что я теряю уверенность в правильности выбранной стратегии. Я не вредничаю, просто все это вместе. Озеро, его руки на мне, ночь, боль. Унижение и его упорное нежелание оставить меня в покое, особенно последнее, это слишком для меня. Это слишком много для человека, который с рождения варится сам в себе и в своем мире, где других людей, кроме него, почти не было. Неожиданно на помощь приходит его мать. «Кай?» Ее удивлению нет предела. «Что ты здесь делаешь, сынок?» «Я на минуту», бросает мне и направляется к матери. Берет ее за локоть, приняв перед этим традиционный, по-видимому, поцелуй в щеку, и уводит. Как только они скрываются в ее кабинете, я бегу к напарнице Санате, раскладывающей лекарства для сегодняшних пациентов. «Саната, передай, пожалуйста, миссис Карфорд, что у меня внезапно начались критические дни. Я ужасно себя чувствую и ухожу домой». «Ладно», – выпучивает глаза Саната. «Таблетку Адвила дать?» «Я уже приняла, спасибо». «Терять эту работу пришлось бы в любом случае. Так что какая разница, когда?» Отец хоть и давно умер, но в средствах мы с матерью никогда не нуждались. Он позаботился обо всем заранее. И выбирая профессию, финансовый аспект обучения я не принимал во внимание. И это тоже было улажено отцом заранее. У меня имеется массивный образовательный план по государственной программе. Поэтому работаю я по большей части из принципа. В кампусе живу тоже из принципа. Но только не моего. Мать так решила. Собственно, именно благодаря этому ее решению у меня и появился первый в жизни единственный друг – Адити. На остановку не бегу. Знаю уже, парень по имени Кай достаточно прыток, чтобы просчитать, где именно меня искать. А учитывая частоту, с которой ходят наши автобусы, шансы быть пойманной на остановке внушительны. Но все это было лишь глупым оттягиванием неизбежного. Вечером его машина не появилась на нашей парковке. И я решила заглушить раздрай в душе бегом. Он поймал меня сразу же, как только выскочил из парадного. Легко схватил в охапку и поволок за угол, подальше от глаз консьержа. Я не кричала, знала, чьи это руки. Даже слишком хорошо знала их. Он поставил меня на скамейку, чтобы наши лица находились на одном уровне. И он мог бы беспрепятственно смотреть мне в глаза. И снова этот взгляд, от которого я чувствую себя кроликом. Я не знаю, как он это делает, но отвернуться не могу. Смотрю в его изумрудную зелень и позволяю копаться в себе. А он, кажется, уже всю меня изрыл, что ищет только неясно. «Почему ты выбрала для этого меня?» Наконец спрашивает. Глаза в глаза, и в голосе нет ни злости, ни злорадства, ни жестокости, которых я так страшусь. Нет враждебности. Есть мягкость и желание быть понятым. «Есть более подходящие кандидаты?» – отвечаю. Он выдыхает. И только теперь отводит глаза. А я вдруг понимаю, что дрожу. Он молчит, а я говорю сама себе за него. Я рассчитывал на нечто большее между нами, а ты своей выходкой все испортила. И сама же ему мысленно отвечаю. Я непригодна для чего-то большего. Мой текущий терапевт считает, что мне нельзя заводить отношений. Я просто хотела узнать, что чувствуют люди во время секса. И он спрашивает дальше. Узнала? И если бы ты предупредила, все это было бы по-другому. Совершенно иначе, понимаешь? Я молчу, потому что теперь в горле ком, и после разговора с Адити понимание, что виноват не он, а я. И отреагировал он так и только так, как мог нормальный парень, разочарованием, потому что понравившаяся девушка оказалась даже не легко доступной, а безнравственной, потому что не ждет и не ценит его желание прежде завоевать ее. Что она, как все те, кого он выгнал. Внезапно Кай поднимает голову, и я вслед за ним тоже. Снова глаза в глаза. «Прости меня за слова, которые я тебе сказал». Я киваю. Он некоторое время молчит, затем выпаливает. «Переезжай ко мне». Я тоже беру время на помолчать. Затем делаю предположение. «Ты ненормальный?» «Моя мать венеролог. Я в принципе не могу быть нормальным». Смеется. «Переезжай». «Зачем мне это?» «Говорят, у меня красивые глаза. Изумрудные». «Ну, с оттенком я бы поспорила. Как медик могу отметить, что цвет твоих глаз идентичен цвету застоя желчи в соответствующем пузыре». «Мне говорили, что девочки с медицинского не понимают романтику. Но я и подумать не мог, что настолько». Он все еще улыбается. «А я думаю, не глаза твои пленяют, Кай, и даже не твой божественный голос, а что-то спрятанное глубоко внутри тебя, что-то первобытно мужское, мощное, и чему я пока не нашла определения, но обязательно когда-нибудь найду». Его взгляд как будто становится мягче, и в это мгновение я испытываю настолько мощное облегчение, состояние невесомости, почти эйфорию, что мне хочется обернуться в него, как в шаль, укутаться и не отдавать никому. Кай, очевидно, все это видит в моих глазах, на моем лице, чувствует или считывает, неважно, поэтому говорит фразу, решившую все за меня. «Я очень долго искал тебя». Мне требуется время, чтобы сформулировать и произнести свой вопрос. «Меня?» «Тебя». Пытаюсь дышать, а он, наблизнув губы, продолжает. «Я знаю, что с тобой нужно как-то по-другому, но пока еще не понимаю, как. Приеду завтра, заберу тебя с работы и поедем ко мне на одну ночь. Я не прикоснусь, обещаю. Слово даю. Мы просто проживем ночь вместе. И ты решишь, захочешь ли остаться еще на одну. Идет?» Теперь мой мозг включился, работа кипит, Жить с незнакомцем я не хочу. Он совершенно чужой мне человек. Квартира, где я пережила самое большое потрясение в своей жизни, вызывает отвращение и отторжение. Ребята Лэй, Фолсон и Марина – это новые чужие люди, и уже одно это для меня пытка. Но есть Дженна и ее фраза «Он и эту выгнал, которая уже по счету». «Идет», – киваю. Кай кладет руки на мою талию и мягко снимается со скамейки. «Уже поздно бегать. Иди домой». Мягко подталкивает в спину к крыльцу парадного. И я, как загипнотизированный кролик, послушно двигаюсь в заданном направлении.